Лесной царь. Кто скачет, кто мчится под хладной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник. Обняв, его держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул? Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул. Он в темной короне с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой. Дитя, оглянися, младенец ко мне. Веселого много в моей стороне. Цветы бирюзовы, жемчужные струи, из золота слиты чертоги мои. Родимый, лесной царь со мной говорит, он золото, перлы и радость сулит. О нет, мой младенец, ослышался ты, то ветер, проснувшись, колыхнул листы. Ко мне, мой младенец, в дуброве моей узнаешь прекрасных моих дочерей, при месяце будут играть и летать, играя, летая, тебя усыплять. Родимый лесной царь созвал дочерей, мне, вижу, кивают из темных ветвей. О нет, все спокойно в ночной глубине, то ветлы седые стоят в стороне. Дитя, я пленился твоей красотой, не волей или волей, а будешь ты мой. Родимый, лесной царь нас хочет догнать, уж вот он, мне душно, мне тяжко дышать. Ездок оробелый не скачет, летит. Младенец тоскует, младенец кричит. Ездок погоняет, ездок доскакал. В руках его мертвый младенец лежал. Март 1818 год. Перевод баллады Гёте.